все хорошо, так нам говорят каждый день. Все хорошо, бесплатную школу отменят. Все хорошо, надбавка к пенсии 200 рублей. Все хорошо, закройте за собой двери. Из Таджикистана порошок. Все хорошо, нужно помогать иммигрантам с документами. Кризис выявил заначки, хорошо, что прошел. Половина депутатов криминальные элементы. Все хорошо, заводы стали магазинами. Все хорошо, в судах по-прежнему тянут резину. Все хорошо, гей-парады под охраной вечной. Все хорошо, плечом толкают люди встречные. Соседи незнакомые 8 лет, все хорошо. Женщина упала посреди дороги, не поднимут. Славянская культура для нацистов дошло. Хорошо ли будет, если и ее отнимут? Я даже и не думал, что так все хорошо. Ты недоволен? Сиди помалкивай. На уши смола налита, на устах шоу. Жри борщ и смотри шоу с Галкиным. Я даже и не думал, что так все хорошо. Ты недоволен? Сиди помалкивай. На уши смола налита, на устах шоу. Жри борщ и смотри шоу с Галкиным. Бардак, молодежь устроила пробежку. Имперский флаг, толпа, за лидерами слежка. Бардак, ГБН лечит наркоманов. Егор Бычков и Женя Ройзман, враги управы. Пацаны кричали, русский трезвый. Вот это бардак, толстый полицейский оценил намерения. Бардак, что люди хотят честных выборов. Вот так, плохо все виднеется за бронь стеклом и Мерина. Бардак, где-то мало вешлют фанаты футбола. Бардак, парень запинал барыгу возле школы. Создаются фонды из народа по борьбе с педофилами. Бардак, так по радио сказали. Бардак в стране не волнует больше деда Ваня. Он вчера уснул навечно, лежа на своем диване. Жалобами так достал он депутата местного. Разруха в его доме веткам никому не интересна. Я даже и не думал, что так все хорошо. Ты недоволен? Сиди помалкивай. На уши смола налита, на устах шоу. Жри борщ и смотри шоу с Галкиным. Я даже и не думал, что так все хорошо. Ты недоволен? Сиди помалкивай. На уши смола налита, на устах шоу. Жри борщ и смотри шоу с Галкиным.